Карцель. Схватив драгоценную книгу, я побежал к себе, и, надо сказать, она действительно была необычной. Долго рассказывать обо всем, что там написано. Сделана она была в виде дневника. Автор передавал читателю все свои переживания, настроения и так далее. Кроме того, он увлекался магией, и страницы переполняли различные мистические пассажи. Больше всего на меня произвел впечатление один из фрагментов этой необычной книги. По смыслу он был кульминационным. У главного героя или у автора была возлюбленная, как он пишет, девица небесной чистоты. Называл он ее по-разному. То Суламиф, то Изольда, то Женевьева. Однако в одном месте текста стоит совершенно конкретное имя – Дарья Михайловна Сурина, дочь соседского помещика. Так вот, можно понять, что Суламиф, Даша, совсем отставным майором не интересовалась, он же сгорал от любви. Просил ее руки у отца и получил отказ, видимо, был незавидным женихом. Впрочем, обожание на расстоянии, очевидно, нравилось Кокуеву, совпадало с его рыцарским идеалом. Однако драма переросла в трагедию. Дарья Сурина внезапно заболела и вскоре скончалась. Потрясенный Кокуев чуть не лишился рассудка, однако задумал оригинальный ход. У него были знакомства среди колдунов деревни Лиходеевки. Кстати, о своих связях с нечистой силой майор пишет весьма осторожно, не называя имен и не вдаваясь в подробности. Можно, однако, понять, что вопросы волшебства, чародейства и магии интересовали его чрезвычайно, и что он не жалел на овладение ими ни времени, ни средств. Одним словом, нечистая сила пошла навстречу несчастному. Тут-то и начинается самое интересное. Церемония воскрешения Дарьи Михайловны Суриной описана очень подробно. Прошло 4 дня с момента погребения. Дело было летом, по-моему, в августе. Кладбище находилось вдалеке от деревень и усадеб на ничейной земле. Издавна хоронили там окрестных помещиков и членов их семей. Кокуев был извещен заранее и пришел на кладбище еще засветло. Он долго стоял у свежей могилы, где была похоронена его возлюбленная. Потом присел подаль и стал ждать. До темноты никто не появился. Но как только стемнело, майор почувствовал на кладбище какое-то движение. Постепенно он стал различать невдалеке от свежей могилы темные силуэты. Вспыхнул костерок. В его свете Кокуев увидел, что присутствуют 3 женщины и 1 мужчина. Глубокий старик с длинными седыми волосами и с такой же бородой. Женщины скинули с себя одежду. Дальше следует описание ритуала, почти полностью совпадающее с рассказом Валентины Сергеевны. И заклинание, и зеленый столб света. Все это есть и в рассказе майора, однако самое интересное случилось дальше. Земля, как пишет Кокуев, расступилась, и появилась усопшая. Женщины упали на колени и запели какую-то странную жалобную песню. Старик же подошел к майору, взял за руку и подвел к ней. Кокуев на протяжении всей процедуры, хотя и испытал сильнейшее потрясение, но сохранил присутствие духа. Теперь же силы оставили его. Он едва держался на ногах. Мертвая стояла, закрыв глаза, и выглядела совершенно как при жизни, только была очень бледна. От нее шел тяжелый запах свежей земли. Наконец, она открыла глаза и впилась безжизненным взглядом в майора. Тот окаменел. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Внезапно мертвец поднял руки, точно хотел обнять Кокуева. Этого отставной майор уже не вынес. Он потерял сознание. Воробьев приостановил свой рассказ и вновь закурил. «Вот видите, вы уже и увлеклись», — засмеялся Забалуев. «А дальше...» Он пришел в себя в какой-то крестьянской избе, был день. Тут же находился и давешний седобородый старик. Он кратко объяснил Кокуеву, что своим обмороком тот все испортил, и что возлюбленный больше никогда не увидит. А если бы ты не сомлел, как выразился старец, то мог бы обрести неслыханную радость. Все это я вычитал в той странной книге. Закончил свой рассказ Воробьев и глубоко затянулся. Было там еще много чрезвычайно интересных мест. Например, рассказ о том, как с помощью волшебства майор пытался искать клады и как почти нашел один. Словом, всего не перескажешь. Однако, какое поразительное сходство с рассказом Валентины Сергеевны, заметил Забалуев. Да, сходство несомненное. Митя потушил папиросу и посмотрел на Петухову. Есть в этой книге почти в самом конце рассказ о каком-то таинственном ордене колдунов, будто бы существовавшем на Руси с незапамятных времен. Кокуев утверждает, что некогда все оккультные науки были разработаны и доведены до совершенства где-то на Востоке, по-видимому, в Вавилоне, а уж оттуда при помощи халдейских магов разнесены по всему свету. В истории России все эти тайные силы играли большую, хотя и невидимую непосвященным роль. Автор приводит несколько исторических примеров, когда, по его мнению, не обошлось без колдовства. Читал я книгу всю ночь, а некоторые места перечитывал по нескольку раз и никак не мог понять, что это — мистификация, исповедь сумасшедшего или реальные события, причудливо переплетенные с мистикой. Может быть, ответ даст предстоящая поездка в Лиходеевку. И вот, значит, на следующее утро я уже возле гостиницы поджидаю Струмса. Мы условились встретиться в 8. И ровно в 8 выходит Викентий Аркадьевич. Рядом с ним здоровенный малый, обвешанный сумками и рюкзаками. Увидел Струмс меня, махнул так небрежно рукой, подзывая, а сам к Победе, что стояла у гостиницы. И детина с сумками за ним. «Знакомьтесь, Митя», — говорит Струмс. «Это мой ассистент Николай Егорович Белов. Можно просто Коля». Этот Коля молча сует мне руку, грузит вещи в Победу, садится за руль, и мы трогаемся. Вернул я ему книгу, и вышел у нас прелюбопытный разговор. Струмс меня спрашивает, мол, каково впечатление? Ну, я стал ему излагать свои мысли, он сидит, хмыкает так, не поймешь, не то смеется, не то сомневается, потом спрашивает. «А вы обратили внимание на то место, где Кокуев рассказывает об ордене колдунов?» «Как же, — говорю, — обратил, трижды перечитал». «Ну и что же вы по этому поводу думаете?» «Извините, думаю, что все это бред». «Хм, бред, значит. А воскрешение девицы Суриной тоже бред?» Тут я растерялся. Не могу толком выразить своих чувств. «Ага, молчите. А скажите, Митя, сами-то вы об этой Лиходеевке что-нибудь знаете?» «Я давай рассказывать об истории, что я в детстве слышал, о своих изысканиях, упомянул о статье Остродумова в «Русской старине». Он кивает, читал, мол, знаю. Я рассказал о рукописной книге семинариста Воздвиженского. Профессор заинтересовался чрезвычайно, достал блокнот, записал вкратце основные факты, расспросил, как можно увидеть этот труд. Так мы и едем. Он то расспрашивает, то помалкивает, что-то обдумывает. Тут я ему вопрос задаю. «А сами-то вы, Викентий Аркадьевич, что думаете обо всей этой истории?» «Что думаю? А ничего не думаю. Приедем на место, там и думать будем». И вот мы в Лиходеевке. К моему удивлению, остановились не в деревне, отъехав от нее с полкилометра. Заехали в лес и расположились на небольшой уютной поляне. Молчавший Коля достал из багажника палатку, да какую-то хитрую, какую я никогда не видел. Яркую, просторную, с тентом, матрасы, надувные, словом, все иностранное. Быстренько, сноровисто все установил, загляденье. «Поживем денек-другой на природе», — говорит Струмс. «Чем в душной избе с тараканами да склопами, лучше на свежем воздухе. Вон кругом какая благодать!» Перекусили мы наскоро. А потом профессор с ассистентом в лес собрались. Взяли свои сачки для ловли бабочек, снасть всякую. Потом гляжу, у Коли какая-то штука, вроде миноискателя, с наушниками, только компактнее. «А что это?» Спрашиваю, «что это у вас такое?» «Это прибор для определения геомагнитных полей», — говорит Струмс. Так вы же не физики. Не физики. Но, чтобы вы знали, молодой человек, именно в местах геомагнитных аномалий и водится бабочка, которую мы ищем. Такова особенность вида «мертвая голова». Ну что ж, объяснили мне популярно, и я доволен. Перед уходом профессор мне говорит: «Вы, Митя, далеко от машин не уходите, мало ли что». А я, Викентий Аркадьевич, в деревню хотел сходить. «Зачем это?» «Ну так, поговорить с местными жителями, поглядеть, что за лиходеевка такая». «Вот что, Митя, мы с вашим директором договорились, что вы полностью поступаете в мое распоряжение. Так вот, я очень прошу, даже настаиваю, выполняйте то, что я вам сказал. Без меня никаких самостоятельных вылазок не предпринимайте». «Да что же за таинственность такая?» — возмутился я. «Я настаиваю», — тихо повторил профессор. И было что-то такое в его тоне, что я замолчал. Тут подошел ассистент Коля, молча как-то сбоку посмотрел на меня, точно примеривался, как бы половчее ударить. «Вы не обижайтесь», — профессор потрепал меня по плечу. «Вы нам скоро понадобитесь и не пожалеете, что поехали». «Ушли они. Угу, думаю. Да они меня вместо сторожа взяли. Но делать нечего. Походил по полянке, залез в палатку, повалялся на надувных матрасах, взял книжку, почитал. Стемнело. Тут они появились. Профессор идет веселый и напевает что-то. Я с расспросами не лезу, тоже молчу. Запалили костерок. Достал Коля провизию, гляжу, коньячок появился. А вечер тихий. Одним словом, удовольствие полное». «Ты бы, Митя, без лирики», — перебил рассказчика Заболоев. «Время позднее, Валентин Сергеевна устал». «Нет-нет, Митя, рассказывайте все, что считаете нужным», — воскликнула Валентина Сергеевна. Она настолько заинтересовалась этой историей, что забыла обо всем на свете. «Значит, я продолжаю. Так прошло 2 дня. Струмс и Коля с утра уходили в лес, возвращались уже затемно, ничего определенного не рассказывали. Мне чертовски надоело такое времяпрепровождение, тем более, что ни одной живой души за это время в лесу не встретил. Но я молчал. На 3-е утро профессор приказал мне идти с ними. То есть, конечно, не приказал, а попросил, но все равно сказано это было человеком, привыкшим повелевать. Я давно понял, что и Струмс, и Коля, конечно, не энтомнологи, но кто они на самом деле, определить не мог. Я был настолько глуп, чтобы принимать их за иностранных шпионов, хотя на первый взгляд их снаряжение вызывало подозрение. Возможно, они из органов, но Викентий Аркадьевич был слишком интеллигентен, да и Коля, несмотря на его габариты и молчаливость, видимо, отнюдь не ко столом. Я терялся в догадках. Однако с вопросами больше не лез. Исключая легкую ссору в первый день, конфликтов у нас не было. Относились они ко мне подчеркнуто дружелюбно, ничуть не ставя себя выше. С молчаливым Колей мы в первый же вечер сразились в шахматы при свете фонарика, причем играл он значительно лучше меня. Итак, утром мы отправились в путь. На этот раз никаких сачков не взяли, а кроме давешнего прибора, похожего на миноискатель, прихватили еще 2 небольших ящика, наподобие тех, в которых носят геодезические инструменты. Кроме того, из багажника «Победы» Коля достал 2 саперные лопатки и тоже взял их с собой. Идти пришлось довольно долго, примерно 1,5 часа. Мои попутчики дорогу знали хорошо и уверенно шли через лес. Сосновый бор, через который мы шагали, был полон птичьего щебета. Лето было в самом разгаре, и то тут, то там, среди травы и опавшей хвои, мелькали кустики земляники со спелыми сочными ягодами. Наконец, лес поредел, и мы вышли на огромную поляну, даже скорее небольшое поле. Я сразу понял, что перед нами кладбище. То самое кладбище, описанное в «Сонмище демонов черных и белых». «Да-да, Валентина Сергеевна, именно на нем вы и были». Но только вы подошли к нему с другого края, со стороны болота. Итак, вот оно, таинственное кладбище, место жутких происшествий. Признаюсь, я испытал не совсем приятное чувство, ступая на его территорию, однако мои спутники никаких эмоций не выражали, они молча шагали среди могил и надгробий. Я поотстал. Кругом было столько интересного. Кладбище старинное, довольно много памятников. Судя по датам, высеченным на них, относились к 18 веку. Видимо, здесь были и более ранние надгробия. Кое-где виднелись огромные черные кресты с еле заметным, вырезанным на дереве древним полууставом. Вообще, надписи на большинстве памятников читались с трудом. Так сгладили их время и непогода. Так я ходил среди запустения, пока не услышал окрик. «Эй, Митя, давай сюда!» Мои товарищи стояли возле приземистого кирпичного строения, оказавшегося склепом дворянского рода Кокуевых. Среди имен, высеченных на черной мраморной доске, было и имя моего знакомца – Иван Аполлонович Кокуев, майор от инфантерии, герой Крымской кампании. «Вот где он похоронен, отставной майор Кокуев, вместе так любезным его меланхолической душе, а возлюбленная его девица Дарья Сурина совсем недалеко лежит», — сказал Струмс. «Может, с нее и начнем, Викентий Аркадьевич?» — спросил Коля. «Пожалуй, пожалуй», — профессор задумчиво посмотрел по сторонам. «Пожалуй, с нее и начнем. Итак, нами было выявлено 7 аномалий. Одна из них — могила возлюбленной майора. Этого и следовало ожидать. Конечно, таких аномалий должно быть значительно больше, но кладбище очень большое, да и чувствительность нашего локатора оставляет желать лучшего». «Что все-таки происходит?» — не выдержал я. «Мы что, пришли ловить сюда бабочек? Неужели именно здесь водится мертвая голова?» «Может, мертвая, а может и не мертвая», — рассеянно сказал профессор. «Это мы сейчас проверим». «Викентий Аркадьевич, надо бы ему объяснить», — неожиданно сказал молчун Коля. «Ах, конечно, конечно», — спохватился Струмс. «Так вот, товарищ Воробьев, вы, конечно, догадывались, что мы никакие не энтомологи, хотя, надо признаться, бабочки — моя страсть. Но, тем не менее, мы честные советские люди, отнюдь не шпионы, как может показаться на первый взгляд. Но вам-то не показалось?» Я молчал. «Ну, что ж, ну вот и отлично. Работаем мы с Николаем Егорычем», — он кивнул на ассистента, «как бы вам сказать, в одном научно-исследовательском учреждении, занимающемся некоторыми, ну, так скажем, парапсихологическими проблемами. Дичь, подумайте вы, однако ошибетесь. Учреждение наше не рекламируется, вы это, конечно, понимаете, и, надеюсь, не будете афишировать наше знакомство». Тут лицо его как бы затвердело и приняло жесткое выражение. «Знаю, не будете. Так вот, все эти легенды, поверья, как мы считаем, имеют под собой вполне реальную почву. Кстати, институты, подобные нашему, имеются и на Западе. Скажем, недавно в печать просочились слухи об исследованиях американцев, касающихся знаменитых зомби. Вы, наверное, слыхали о них?» Я кивнул головой. Становилось все интереснее. «Что же, нечто подобное встречается и у нас. Мы с товарищем Беловым с помощью приборов обнаружили на этом кладбище 7 мест, где, по нашим предположениям, могут находиться так называемые биороботы. Конечно, слово «биоробот» в данном случае не совсем точно передает суть явления, но, на мой взгляд, оно все же лучше звучит, чем чуждое нашему слуху слово «зомби». Итак, здесь под землей лежат объекты, чья жизнедеятельность замедлена почти до нуля. Но с помощью особых условий их можно реанимировать. Условия эти нам неизвестны. Кто этим занимается, мы догадываемся. Между прочим, по этой самой Лиходеевке еще в конце 19 века составлен подробнейший секретный доклад, хранившийся в архивах третьего отделения и читанный, судя по собственноручным пометкам, самим царем Александром II. Между прочим, составил этот доклад приват-доцент Остродумов,